Моя невеселая ферма 2. Дым без огня. Очередное утро в лесных далях не предвещало никаких проблем. После событий с отмененным апокалипсисом прошло не так много времени, меньше месяца по знакомой для меня системе подсчета, и все минувшие дни дарили лишь теплоту, спокойствие и работу. Точнее, за работу я решил взяться буквально вчера, а до этого просто валял дурака, обещая начать новую жизнь завтра. В конце концов, я один на один архимага вынес и дракона победил. Имею право на отдых, но самопровозглашенный отпуск все же закончился, как и монеты в моем кармане. Настало время засучить рукава и сделать все то, что откладывалось на завтра, послезавтра и на другой раз. Все мои силы пожирала починка обиталища. Роланд, не будь он тем помянут, не слишком следил за своим жилищем. Подозреваю, что в силу возраста, ну или не рыцарское это дело, доски пилить да молотком по гвоздям наколачивать. У меня вот никаких отмазок не имелось, так что пришлось пахать. Без фанатизма, конечно, спешить-то особо некуда. А еще нужно посылки разносить, а то их скопилось столько, что ходить мешают. Вот с них я и решил начать новый день новой жизни. Пусть сегодня будет тот самый понедельник, с которого каждый человек Земли собирается кардинально измениться и стать лучше во всем. Мои планы, конечно, имели куда меньший масштаб, но пора бы уже начать вливаться в местную атмосферу. Итак, на повестке дня – посылки. Запряженный в тележку Гаврюша не слишком упирался, особенно после того, как я пообещал ему излюбленное лакомство черного дракона – тыкву. Правда, придется ее купить у кого-то. Своих-то я даже не посадил, но Гаврюшу детали не интересовали. Тщательно обнюхав коробки и поворчав на них, он весело затрусил по дорожке, без всякого труда утягивая за собой груженую тележку. Я же сверялся со списком. Дюжина посылок. Придется всю деревню обойти. Но сам виноват, дотянул. Выстроив маршрут, я решил начать с Галлы. Женщина-огр жила не так далеко, а ее посылка была самой тяжелой и объемной. Вот только даже несмотря на близкое расположение, добирались мы с Гаврюшей до цели дольше, чем планировали. Каждый встречный считал своим святым долгом вежливо поздороваться, узнать, как у нас дела, погладить дракона и пожелать добрейшего дня. У меня от такой идеальной доброжелательности просто скулы сводило. Ну не привык я к подобному, но приходилось изображать из себя воспитанного и учтивого мужчину, в меру. Я даже пару раз из себя улыбку выдавил, и заранее устал на весь оставшийся день. Тяжело, оказывается, быть нормальным человеком, особенно когда вокруг нет других нормальных людей. Но я уже начал к этому привыкать, а вот Гаврюшу совсем ничего не смущало. Он вилял хвостом, как собака, но вот звуки издавал, как огромный черный чешуйчатый кот, урчал и мурлыкал басом. А еще с превеликим удовольствием пожирал все те угощения, которыми с ним делились. Меня вот ничем не угощали, обидно даже как-то, но имелись и хорошие новости. Большинство адресатов нашлись сами, просто встретившись нам по пути. А я что? Сразу получите и распишитесь, а потом тащите сами свое барахло домой и делайте с ним все, что душе угодно. Как итог, посылок осталось 5, и мы как раз добрались до дома Галлы. Точнее, правильно было бы сказать, до ее норы. Жила женщина-огр в огромной, заросшей густым мхом землянке без окон и дверей. Впрочем, последнюю успешно заменял здоровенный валун, разукрашенный какой-то мазней за гранью высокого, по меркам 21 века, искусства. Над порогом висели связанные веревками косточки, и мне совершенно не хотелось знать, кому они принадлежали. Стучать по камню – идея заведомо глупая, поэтому я набрал в грудь побольше воздуха и зычно крикнул. Посылка. Никто не ответил. Точнее, никто не ответил изнутри, а вот снаружи, прямо за моей спиной, раздался саркастический смешок. Что смешного? Мне не нужно было оборачиваться, чтобы узнать Люциана. Просто искренне поражаюсь тому, как ты изо дня в день умудряешься сохранять скверное расположение духа, друг мой. Барт подошел ближе и положил мне руку на плечо. В этом есть и твоя заслуга, дернув плечом. Я небрежно сбросил ладонь Люциана. Из чего ты взял, что у меня плохое настроение? Ты не пожелал адресату доброго дня, важно заметил Барт. Я и тебе не пожелал. И меня интересует причина. А меня интересует, почему ты до меня докопался? Как почему? Люциан выглядел оскорбленным в лучших чувствах. Его рука снова легла мне на плечо. Потому что мы лучшие друзья. Клешню убери, лучший друг, мрачно произнес я, иначе сломаю тебе пару пальцев. Не сможешь на своей балалайке днями напролет бренчать. Грубиян, Барт насупился, но руку все же убрал. В этот миг с душераздирающим скрежетом валун откатился в сторону, и над нами с Люцианом нависла крепкая фигура женщины Агра. Она окинула нас недобрым взглядом из-под сросшихся бровей, после чего приветливо осклабилась. Помахав нам ручищей и забрав посылку, Галла скрылась в своем обиталище. Валун тут же встал на место. «Видишь, даже она улыбается», — с укором сказал мне Люциан. «Это потому, что ты с ней не разговаривал». Я развернулся и направился к тележке. Приставучий Барт увязался следом. Пока мы шли по деревне, он болтал не смолкая. Пару раз Люциан даже отстал, беседуя с соседями. Но моим надеждам продолжить путь в одиночестве оказалось не суждено сбыться. Каждый раз этот щеголь догонял меня, продолжая зудеть над ухом, подобно назойливому комару. «Чудесный денек», не переставая скалиться, выдал Люциан уже в третий раз. «Что может быть лучше, чем помогать лучшему другу делать его работу?» «Что угодно», — вяло отозвался я, мысленно проклиная палящее солнце. «Сегодня они жарили безжалостно, еще и полудня нет, а с меня уже 7 потов сошло. Да брось!» Поравнявшись, Барт толкнул меня плечом. «У тебя же работа мечты!» Эти слова вызвали у меня кривую ухмылку. «Работа мечты? Бред! Я никогда не мечтал работать, но жители обожают получать посылки!» Не сдавался упрямый Люциан. «А ты тот, кто их разносит. Значит, ты даришь всем радость. Разве не чудесно?» «Ага, просто предел мечтаний», — кисло отозвался я, сверяя адрес получателя и надпись на табличке у забора. «Вот видишь». А улыбка сползла с лица Барда, когда он понял, что это сарказм. «Ты неисправим», — вынес он свой вердикт. «Всегда думаешь только о плохом. И что?» Посылка оказалась довольно тяжелой, так что голос мой звучал напряженно. «Я всегда или прав, или приятно удивлен. С меня хватит», — наконец сдался Люциан. «Все, умываю руки». Распахнул калитку и, миновав ухоженный сад, я направился к низкому деревянному крылечку, бросив через плечо. «Ну и овощ тебе в помощь». «Чего?» — не понял спутник. «Ну и хрен с тобой», — говорю. С этими словами я ногой постучал в дверь опрятного небольшого домика и крикнул. «Посылка». Открыли практически сразу. Причем я поймал себя на мысли, что не слышал приближающихся с той стороны шагов. На пороге оказалась приятная практически во всех смыслах женщина. Почему практически? Потому что работа у нее была довольно специфической. «Добрый день», — холодно улыбнулась мне леди инквизитор. Неожиданно для меня, эта мадам решила остаться жить в деревне под предлогом того, что в столь отдаленном месте нет представителя власти священной церкви. Спорить с инквизитором, естественно, никто не стал. И вот Изабелла Лакрима поселилась в домике, где раньше жила прислуживающая в таверне культистка. Он был значительно добрее до того, как мне пришлось идти на работу. Я вручил девушке тяжелую посылку, которую она приняла, ничуть не изменившись в лице. «У каждого своя доля», — философски рассудила леди-инквизитор, покосившись на Люциана. Барт, будь он неладен, совершенно беззастенчиво пялился на Изабеллу, которая вышла к нам в легком летнем платьице. Стоило ли говорить моему спутнику, что такой взгляд сам по себе мерзкий, так он еще и позабыл, на кого его бросил. «Наверное, слюни подбери», — я довольно грубо захлопнул отвисшую челюсть Люциана. Стало еще хуже, теперь он начал блаженно улыбаться. «С твоим другом все в порядке?» — осторожно осведомилась Изабелла. «У него, кажется, что-то с лицом, он таким родился». Я пожал плечами и, отвернувшись, побрел прочь. «А его ты с собой забрать не хочешь?» — крикнула мне вслед леди-инквизитор, показывая пальцем на нерадивого певца. Обернувшись, я окинул Люциана скептическим взглядом. «Нет, возможно, очаровательной леди нужна помощь в распаковке посылки», — промурлыкал Люциан, теперь напоминающий огромного пестрого кота, увидевшего открытую банку сметаны. «Хаем», — Белла задумалась. «Возможно, железную деву не так-то просто собрать в одиночку». «Железную деву?» — улыбка Люциана стала и вовсе пошлой. «Это какая-то игрушка для утех», — он поднял ногу, чтобы переступить порог. Инквизитор нахмурилась. «Только если вам нравится пытать еретиков». Барт так и застыл с поднятой ногой. «А как она работает?» — угадала вопрос Изабелла. «Очень просто. Железная дева – это такой саркофаг с шипами вовнутрь. Туда помещается еретик, и когда дверцы закрываются, шипы вонзаются в его плоть, даруя блаженство искупления болью». Лицо Люциана стало бледным настолько, словно Изабелла посадила внутрь этой девы его самого. «Знаете, я тут вспомнил, у меня дела», — пискнул впечатлительный Барт и, как краб, боком начал отходить от домика инквизитора. «А очень важные». Едва оказавшись за забором, Люциан припустил по улице со страшной скоростью, только пыль позади поднялась. «Чудесное здесь местечко», — проворковала Изабелла, провожая сбежавшего мужчину задумчивым взглядом. «И люди интересные. Наслаждайся», — кисло улыбнулся я, уходя прочь. Спрашивать, на кой черт Изабелле понадобились орудия пыток, мне не хотелось. Она же инквизитор в конце-то концов, куда они без своих игрушек. «Злой», — окликнула меня девушка. «Ты не видел Тиссенси? Сегодня нет». «А что, мы вчера хотели посидеть вечером, но она так и не пришла». Красивое лицо Изабеллы приняло хмурое выражение. «Дом закрыт. Поищи в храме», — посоветовал я. «Если она не дома, то точно там». На этом наш разговор закончился. Леди Инквизитор хмуро кивнула и скрылась за дверью, а мы с Гаврюшей направились к следующему адресату. Им оказалась Адалинда. Ее искать долго не пришлось, так как ведьма загорала на крыше своего дома, лениво потягивая вино из вычурного бокала. «Снова пьешь?» — я покачал головой. «Кто бы говорил», — вяло огрызнулась ведьма, поправляя весьма откровенный купальник и надвигая на глаза широкополую шляпу. «Я не пью уже 30 дней. Правда, девушка даже села, чтобы посмотреть на меня сверху вниз. А кто 2 дня назад сидел со мной в таверне? Ну так не подряд». Я подхватил небольшой короб и понес к крыльцу. В отличие от большинства максимально обходительных жителей деревни, общение с ведьмой доставляло мне подлинное удовольствие. «Знаешь, всегда мечтал уехать за город и продолжить дело отца. Земледелие?» – попробовала угадать Адалинда. «Нет», – я покачал головой и поставил посылку на одну из ступенек. Внутри что-то весело булькнуло. «Алкоголизм». Девушка мелодично рассмеялась. «Кстати об этом». Оживилась она и пододвинулась к краю крыши, свесив с нее стройные ножки. «Открывай коробку и давай сюда мой заказ». «А волшебное слово?» Я покосился на нагловатую мадам. «Милый», чарующе улыбнулась она, понизив голос и придав ему томные нотки, «ты действительно хочешь услышать волшебное слово от ведьмы?» Смотря какое, понимая, что девушка шутит, я все же вскрыл короб ножом, который подарил мне Бран, и достал оттуда 2 бутылки. «Вино, ожидаемо. Красное вино подходит к мясу», — назидательно произнесла Адалинда. «А мы, люди, из него состоим. Кто я такая, чтобы противиться природе?» Повинуясь воле ведьмы, бутылки вылетели из моих рук и оказались на крыше. «Полезный фокус», — оценил я. «Бесполезных не знаю», — не без гордости заявила Адалинда и кивком головы указала на место рядом с собой. «Присоединишься?» Предложение весьма заманчивое. Я окинул взглядом сначала длинные ноги девушки, после чего ее запасы вина и закуски, но вынужден отказаться. «Работа, знаешь ли, и когда это ты стал таким обязательным?» В голосе ведьмы проступило неподдельное удивление. Такое случалось с ней редко. В подавляющем большинстве случаев Адалинда предпочитала играть на публику, что в отличие от Люциана у нее получалось весьма талантливо. «Когда у меня кончились деньги, в доказательство своих слов я предъявил тощий кошель. В нем еще что-то звякало, и это навело меня на мысль. Линда, а у тебя тыквы есть?» «Уже нет», — ведьма посмотрела за мою спину, где Гаврюша, сидя прямо на грядке, радостно чавкал дармовым, по его личному мнению, лакомством. Удрученно вздохнув, я поинтересовался, сколько с меня, потом сочтемся, — проворковала ведьма, вновь растягиваясь на крыше и подставляя ярким лучам свое женственное тело. «Если закончишь пораньше, ты знаешь, где меня искать». «Ага», — не прощаясь, я побрел к тележке. «Гаврюша», прикончив все запасы тыкв Адалинды, весело потрусил следом. Он снова что-то весело мурлыкал и всем своим видом излучал радость и умиротворение. Такое с драконом случалось каждый раз, когда он набивал свое брюхо. От избытка чувств сказочное существо даже потерлось о мою руку шершавой мордой. «Подлиза», — буркнул я, но все же погладил питомца, после чего взял из тележки последнюю коробку и сунул под мышку. «Иди домой», — мой палец указал дракону нужное направление. Обычно Гаврюша выполняет эту команду с великой радостью, но в этот раз он вцепился когтистыми лапами в тележку, переставил ее ближе к забору, после чего взлетел выше и приземлился на крыше ведьминого дома. «У нее больше нет тыкв», — на всякий случай предупредил я, но Гаврюша уже растянулся на солнце рядом с Адалиндой и блаженно закрыл глазища. «Ну здорово», — пробормотал я себе под нос, — «все отдыхают, кроме меня». «Конечно, можно было принести посылку старому магу Карвусу и попозже, но я терпеть не мог оставлять дела незавершенными, раз уж начал, то нужно непременно доделать. К тому же у меня из головы не шли слова Изабеллы о том, что Тисанси куда-то запропастилась. Ускорив шаг, я пошел к башне местного волшебника. Жил он на отшибе, но путь предстоял не сказать, чтобы далекий. Если бы еще не эта жара, даже птицы, коих тут водилось в таком изобилии, что хоть отстреливай, попрятались в лесу. Им, в отличие от меня, удалось спастись от палящих солнц под его прохладной сенью. И это меня порадовало, так как непрерывное чириканье пернатых уже в печенках сидело. Замолкали они лишь ночью, в дождь или в такую, как сегодня, жару. «Хотя бы тишиной наслажусь», — пробормотал я и, вытерев лоб, добавил, обливаясь потом. Путь до башни мага занял не слишком много времени и вознаградил меня желанной прохладой, вопреки законам мироздания. В окружавшем башню саду стоял туман. Удобная все же штука, магия, гораздо лучше физики, как по мне. Возможно потому, что с последней я знаком достаточно плохо, но это уже совсем другой разговор. «Злой, рад тебя видеть», — приветствовал меня низкорослый ученик волшебника Парр. Вооруженный лейкой он вместе с гомункулом Драмси поливал пышный кустарник у входа в башню. «Как настроение?» «Удивительно сказочное», — честно ответил я. «Хочется послать всех и все за 3-9 земель. Где твой учитель?» «Убыл в лазурную дымку», — сообщил мне Парр. «А нас с собой не взял», — печально добавил Драмси. «Велел поливать кусты. Странно, что вы делаете это руками, а не при помощи волшебства». Я положил посылку на широкие перила. «Карвуз запретил», — насупился Парр, поливая ближайший куст так яростно, словно стремился его утопить. «Это потому, что в прошлый раз ты вместо легкого дождя призвал ураган», — хмыкнул я. «Ну, был разок, несмотря на добрый нрав и простодушие, Парру никогда не нравилось признавать собственные ошибки. Но оно и не мудрено, кому такое вообще нравится». «Три раска», — безжалостно напомнил я и нанес последний укол. «А до этого два смерча и затяжной ливень. Подумаешь, теперь Парр начал напоминать те самые свинцовые тучи, что по его вине на целую неделю накрыли лесные дали. Никто же не умер. Это лишь потому, что Карвус не выдал тебя Нереаде». Вспомнив воинственную дриаду, Парр зябко поежился и осторожно спросил: «Она на меня все еще злится? Я бы на твоем месте не попадался ей на глаза. Этот мой совет исходил от чистого сердца. Иначе пойдешь на удобрение или на корм каким-нибудь из ее сорняков». Ученик мага заметно побледнел и нервно сглотнул. «Ладно, трудитесь, работяги. Мне пора», — я махнул ребятам рукой. «Зайду в другой раз, когда Карвуз будет дома. Мы можем передать ему посылку», — бодро вызвался Драмси. «Можешь на нас рассчитывать». «Нет», — я покачал головой и рубанул правду матку. «Не могу. Вообще-то мы ответственные и самостоятельные». Оскорбился Парр и обжег меня сердитым взглядом, из-за чего отвлекся и вместо куста полил свою ногу. «Ага, вижу. Вы, как инициативные и мотивированные молодые сотрудники, ни хрена не знаете, но везде лезете». Немного поддразнив надутых ребят, я все же отдал им посылку, после чего поспешил к храму. Непонятное чувство тревоги нарастало с каждым шагом. Хотя, по идее, когда удаляешься от волшебника-недоучки, должно наоборот становиться легче. Но у меня на душе заскребли кошки. Оставалось лишь гадать, когда я успел привязать к темной эльфийке настолько, чтобы начать за нее переживать. Даже шаг ускорил, чтобы быстрее убедиться, что с ней все в порядке. Стоило мне подойти к храму, как стало ясно, что о порядке не может идти и речи. Никакой. Это я понял по примятой за забором траве. Несмотря на свою доброту, Тисанси никому бы не позволила шастать по газону, а про исчезнувшее витражное окно вообще говорить не приходилось. За такое святотатство темная эльфийка могла бы и убить. Подбежав к воротам, я дернул ручки, заперто. Черный ход тоже закрыт. Пришлось лезть в окно. Здесь я обнаружил поломанные скамьи и следы боя. Крови нигде не было, но на белоснежных плитах пола виднелись пыльные отпечатки сапог такого размера, что в него поместились бы обе моих ноги. Кроме этого, исчезли золотые подсвечники и прочая утварь. Тисанси бы этого просто так не оставила. И, если ее здесь нет, она или отправилась следом за грабителями, или ее тоже похитили. В любом случае, дело дрянь. 2. Не по плану. Мудрая мысль вернуться в деревню и позвать на помощь преследовала меня, но я оказался быстрее, бегом спустился с холма и вошел в небольшой лесок. Округа была мне хорошо знакома, поэтому с ориентированием на местности не возникло никаких проблем. Следопыт из меня хуже, чем из сына Араторна, но и преследуемые гениями скрытности не являлись. Кто бы ни вломился в храм, скрывали следы они паршиво. Тут и там высокая сочная трава была примята тяжелыми сапогами, а тонкие ветки небрежно согнуты или вовсе обломаны. Дилетанты. Тем временем дорога приключений провела меня через лесок, небольшую полянку и еще один лес побольше, опушка которого выводила аккурат на берег. Тут трава сменялась песком, а мое просто скверное настроение стало откровенно паршивым. И на это имелась весьма веская причина, точнее причины. Судя по следам на песке, громилы действовали небольшим отрядом, человек 5, и, если судить по размеру обуви, чтобы раскидать их, мне требовалось дополнительно 50 кг мышечной массы и машина времени, чтобы вернуться в прошлое и всю сознательную жизнь заниматься исключительно единоборствами, ну или автомат Калашникова. К сожалению, ни ничего из вышеперечисленного у меня при себе не имелось, но вот способности иномерца никто не отменял. На миг замерев за пышным кустом, я сосредоточился и мысленно позвал Гаврюшу. Расстояние нас разделяло не слишком большое, так что, надеюсь, дракон услышит и, если повезет, одна любопытная ведьма увяжется за ним. Правда, помимо любопытства та самая ведьма обладала еще и солидными запасами лени, так что рассчитывать на нее приходилось лишь с большой натяжкой. Но, ничего, справился с огромным драконом, справлюсь и с кучкой разбойников-бодибилдеров. Двигаться я решил по окраине леса, так как на пляже не имелось никаких укрытий, опереть на превосходящие силы предполагаемого противника в открытую равносильно самоубийству. Помирать я не спешил, так что выбор оказался очевиден. Как оказалось, скрытность была очень кстати. Вскоре я увидел тех самых грабителей, и это были не люди. 5 зеленокожих бугаев в украшенной шипами и клыками кожаной броне грузили храмовую утварь в небольшой и грубый, но добротный кораблик. 4, судя по массивным топорам, предпочитали шинковать врагов в капусту, а вот 5-й таскал дурацкую шапку с рогами и кривую палку с мудреными висюльками, в которой разве что последний дурак не распознал бы волшебный посох. Теперь понятно, как громилы без шума избавились от витража, а еще тот факт, что орками, а это были именно они, управлял какой-то шаман, объяснял, почему они действовали скрытно вместо того, чтобы вломиться в святилище через главные ворота. Значит, вожак не совсем дебил, а это плохо. Внимательно оглядев раскинувшуюся передо мной картину, я облегченно выдохнул. Тисанси была жива. Ее связанную уже погрузили на корабль вместе с 6-м орком, туша которого больше походила на подушечку для булавок, из нее торчали изящные ножи темной эльфийки. Столь внушительное количество новых нефункциональных отверстий не выдержал даже такой здоровяк, отчего скоропостижно и откис. Значит, орки не только забрали с собой тело подельника, но еще и избавились от крови. В этом им явно помогло какое-то колдунство. Не могли же эти детины драить пол в храме швабрами и очищать по пути листья и травинки. Я не слишком-то разбирался в привычках орков, но неплохо знал одну из них. Жена нашего мэра Ира всегда действовала напрямик и не стала бы скрываться. Огромные воины тоже не походили на ниндзя. Стало быть, у них имелись веские причины для диверсионной деятельности. Нужно осмотреться и... По песку проскользила тень, и орки задрали головы вверх. Один из них гортанно вскрикнул и ткнул толстым пальцем в воздух, после чего с глухим рычанием отскочил в сторону, избегая пущенного сверху огненного шара. А вот и кавалерия. Не вовремя, конечно, ну да ладно. Заложив лихой вираж, Гаврюша пошел на снижение и выпустил упругую струю огня, норовя подпалить оркам шкуры. Громилы бросились в стороны, и только шаман остался на месте. Он вскинул посох, и песок перед ним вмиг поднялся стеной, защищая заклинателя от смертоносного пламени. Ну, со смертоносным я погорячился, огонь Гаврюши мог обжечь при касании. Но чтобы нанести серьезные повреждения, дракончику пришлось бы непрерывно поджаривать орка в течение 10 минут. Да и то Гаврюша выдохнется раньше, чем жертва покроется хрустящей корочкой. Эх, маловато еще животинка, придется подсобить. Выскочив из укрытия, я воспользовался неразберихой и бросился сразу к шаману, как к самой опасной цели. К счастью, он был всецело поглощен тем, что пытался попасть в Гаврюшу токсично-зеленым лучом, отчего быстро обзавелся 2 пропущенными, в печень и в шею. Бран знал свое дело. Подаренный кузнецом нож вошел в орочью тушу как в масло, по самую рукоять, но раны, свалившие бы любого здорового мужика, не причинили орку никакого дискомфорта. Взмахом толстенной ручищи он отправил меня в затяжной полет, за время которого я успел заметить, как кровь сама собой всасывается в раны шамана. Я плюхнулся в воду, словно сброшенный со скалы булыжник. На миг волны сомкнулись над головой, но вскоре мне удалось вынырнуть, только для того, чтобы снова скрыться под водой от заклинания шамана. Над головой что-то глухо бахнуло, но я уже изо всех сил плыл к берегу. Тисанси находилась в плену у орков, так что о позорном бегстве с поля боя не шло и речи, а сражаться в воде мне не с руки. Несколько мощных грибков, и я вынырнул почти у берега. Шаман подпрыгнул от неожиданности, но быстро сориентировался и, не дав мне и шагу уступить, замахнулся своим посохом, готовя очередное смертоносное колдунство. Нож при падении я не выронил, так что запустил им в громилу. К сожалению, из-за влаги рука соскользнула и оружие ударилось в зеленую морду рукоятью, а не клинком. Но результат все равно имелся. Нос шамана хрустнул, и тот заорал благим матом на всю округу. Решив обрушить на меня всю свою силу, вожак орков вновь поднял посох, но подоспевший Гаврюша вцепился в него лапами и попытался вырвать. Не вышло. Шаман держал крепко. По его оружию прошли зеленоватые всполохи, и Гаврюша, издав крик раненого гуся, покатился по песку. Не успел он встать, как к нему бросились орки. Но и я на месте не стоял, а скрипя зубами, несся на шамана, сломя голову. За жестокое обращение с редкими животными. Мой кулак впечатался в окровавленную рожу шамана. За миг до удара охвативший меня гнев пробудил силы драконоборца. Руку охватило пламя, отчего башка зеленомордого разлетелась на куски, словно перезрелый арбуз от выстрела из дробовика. Туша шамана неуверенно покачнулась и свалилась на песок. Остальные орки так и замерли над оглушенным Гаврюшей, разинув клыкастые пасти от удивления. В очередь. Сухо посоветовал я им, поднимая охваченную пламенем руку, и огонь погас. Сила как проснулась, так и заснула обратно, чем-то напомнив мне одну знакомую ведьму. Вот же гадство. В сердца выдохнул я. На самом интересном месте орки, в отличие от меня, воспряли духом и, позабыв о дракончике, бросились на меня, размахивая топорами. Нас разделяло примерно 20 метров, когда упавшая с неба глыба синего пламени разметала воинственных громил горящими ошметками по всему пляжу. Целыми остались только обожженные дымящиеся сапоги. А вот и я. Ой. Сделав красивый пируэт над моей головой, Адалинда соскользнула с метлы и абсолютно неграциозно свалилась вниз. Ты задержалась, я успел поймать девушку, от которой разило вином. Волшебницы никогда не опаздывают. Заплетающимся языком выдала девушка и поправила съехавшую на лицо шляпу. Как и не приходит рано. Они приходят именно тогда, когда нужно. Ик. Ага, так и запишем, пробормотал я, поставив ведьму на песок. Стоило мне отпустить руки, как она ощутимо покачнулась и вновь бессильно повисла в моих объятиях. Ты на автопилоте что ли долетела? Нет, покачала головой Адалинда, на метле. Ты что, не видел? Вот, в доказательство своих слов, она указала пальцем на Гаврюшу, который уже пришел в себя и тащил ведьмину метлу в зубах обратно к хозяйке. При этом дракончик вилял хвостом, как довольный пес, и даже немного пританцовывал. Случившийся бой показался ему веселой забавой. Ну, для некоторых так оно и есть. Я покосился на то, что осталось от орков, после чего усадил Адалинду на песок и поспешил к кораблю. Внутри, вопреки всем ожиданиям, меня ждала недовольная Тисанси. Темная эльфийка уверенно стояла на ногах, а от удерживающих ее веревок не осталось и следа. «Все в порядке?» Я недоуменно уставился на девушку, которая вовсе не походила на несчастную жертву. Не совсем, судя по голосу, Тисанси сдерживалась, чтобы не высказать свое недовольство. «Что ты тут делаешь?» Прямо спросила она. Я пожал плечами и огляделся. «Тебя спасаю. Кстати, всегда пожалуйста». Я не просила меня спасать. Жрица подошла вплотную ко мне, и ее красные глаза нехорошо сверкнули. Конечно, не просила, грозные взгляды не входили в перечень того, чем можно было меня напугать. Красивые женщины тоже в него не входили, а зря, они-то как раз и могли порядком усложнить жизнь любому, у тебя же кляп во рту торчал. Это была ловушка, Тисанси обвела руками корабль. Ага, ну ладно. Поняв, что благодарности здесь не дождаться, я спрыгнул в воду и побрел к берегу, обронив: «Тебе бы к лекарю сходить, глаза проверить». «Зачем?» – опешила жрица, только что собиравшаяся обрушить на меня гневную проповедь. «Ты ни хрена не видишь, как тебе повезло, что я здесь». Несколько мгновений Тисанси стояла без движения, переваривая услышанное. «Подожди». Опомнившись, она спрыгнула следом, догнала меня, схватила за руку и быстро заговорила. Прости, я понимаю, что ты хотел как лучше. Я польщена, правда. Но мой план состоял в другом. В том, чтобы дать похитить себя этим громилам, именно. Уверенно кивнула темная эльфийка. Я заметила их вечером, когда они бродили вокруг храма и присматривались. А если орки не нападают сразу, значит, они что-то задумали. Ночью они вломились внутрь, и я помогла им поверить в то, что они застали меня врасплох. Слушай, я вздохнул и посмотрел девушке в глаза. Я в своем мире-то женщин ни хрена не понимал, а тут и подавно. К чему весь этот цирк? Я хотела, чтобы они отвезли меня в свой лагерь, пояснила Тисанси. Наверняка, на одном из островов обосновался целый клан. Это угроза для нас, и ты захотела избавиться от нее в одиночку. Отойдя от девушки, я поднял из песка оброненный ранее нож, вытер его о штаны и сунул в ножны. Не скажу, что являюсь гением тактики, но что-то в твоем плане не клеится. Что именно? Непонимающе захлопала длинными ресницами эльфийка. То, что ты оказалась бы одна на кишащем орками острове, прорычал я, теряя терпение. Я бы справилась, без тени сомнения заявила Тисанси. Или сбежала бы сразу, как только разведала бы местность. С острова я хорошо плаваю. В таком случае извини, что все испортил. Мое и без того паршивое настроение стало еще хуже. Проблемы в семье, опираясь на метлу, чтобы не упасть, к нам с блаженной улыбкой подковыляла Адалинда. На ее лице не появилось ни намека на трезвость, а блуждающий взгляд излучал лукавство. Что, как обычно, когда появлялся какой-то намек на чувства и их обсуждения, Тисанси смутилась и отступила на шаг. «Ну, у вас тут разве не скандал?» – невинно поинтересовалась Адалинда, игриво толкая темную эльфийку плечом. «У нас нет причин для скандала», – Тисанси зачем-то посмотрела на меня и уточнила. «Нет же, зайка», – доверительно приобнял подругу. Адалинда выдала очередную ведьминскую мудрость, кои роились в ее голове подобно стервозным осам. «Чтобы устроить скандал, женщине не нужно ничего». Она важно подняла вверх указательный палец и добавила: «И муж». Муж эльфийка залилась краской. Ее красные глаза округлились и стали напоминать блюдца, а полные губы предательски задрожали. «Мы не женаты. И я не знаю, как быть женой и... Это просто, милочка». Улыбка Адалинды стала еще шире. Я страдальчески закатил глаза, уже предвкушая очередной вредный совет. Ведьма тем временем продолжала: «У жены в отношении мужа есть два самых главных обязательства. Любить и кормить», робко попробовала догадаться Тисанси, от недавней воинственности которой не осталось и следа. «Ну почти», кивнула Адалинда, «но не совсем. Жена должна успокаивать мужа, когда он нервный, и нервировать, когда спокойный. У тебя учебник, что ли, есть?» «Не выдержал я». «Лучше. Жизненный опыт». «Но ты же не была замужем», подметила Тисанси. «Точно», Адалинда кивнула так, что ее шляпа съехала на нос. Неловко сдвинув ее на затылок, ведьма исправилась. «Чужой жизненный опыт, и я готова поделиться им совершенно за даром. Из чего такая щедрость?» Адалинда выпустила Тисанси, навалилась на меня и ткнула указательным пальцем в нос, обдав заодно таким насыщенным винным ароматом, что впору закусывать. «Потому что каждый заслуживает любви, дурашка». Ведьма звонко чмокнула меня в щеку. «И даже я. Но в данный момент я предпочла бы еще вина, хорошей еды и пару часов дневного сна. Вот сон тебе точно не повредит». Я придержал девушку, чтобы та не упала. «Пора домой». «Точно». От очередного безвольного кивка шляпа свалилась с головы Адалинды и упала прямиком на морду Гаврюши. «Я полетела, а вы догоняйте». С этими словами ведьма оттолкнулась от меня, бросила метлу на песок и щелкнула пальцами, призывая летательный аппарат подняться в воздух. Но что-то пошло не так, и метла едва не улетела прочь. Я успел поймать ее в последний момент. «Хаем», многозначительно изрекла Адалинда. «Кажется, погода сегодня нелетная». «Ага», я взвалил хмельную ведьму на плечо, а метлу бросил Тисанси. Темная эльфийка ловко поймала ее и сунула под мышку. «Хочу, чтобы ты нес меня, как принцессу», попробовала протестовать Адалинда. «Хоти дальше», сердито буркнул я, шагая в сторону деревни. «Мне нужно осмотреть корабль», сказала мне в спину Тисанси, «догоню вас позже». Я лишь неопределенно кивнул и продолжил путь, мысленно велев Гаврюше присмотреть за эльфийкой. Дракон не слишком расстроился и принялся плескаться в воде, тогда как Тисанси вернулась на корабль. Мы же с Адалиндой вошли под сень леса. Судя по ощущениям в моей спине, ведьма уперлась в нее локтями, а ладонями придерживала голову. Поначалу она мурлыкала какую-то незатейливую песенку, после чего вдруг выдала: «Не сердись на нашу жрицу, не помню, чтобы спрашивал твое мнение», — буркнул я, не желая разговаривать. «Ей тяжело общаться с мужчинами», — невозмутимо продолжила Адалинда. «Понимаешь, Тисанси выросла в подземье, а там иные порядки. Например, у темных эльфов всем заправляют женщины». Ведьма сделала паузу, но, не дождавшись от меня никакой реакции, уточнила: «Даже не съязвишь по этому поводу?» Я промолчал, надеясь, что она поступит так же. Зря. Адалинда поерзала, поудобнее устраиваясь на моем плече, после чего продолжила: «Если бы темный эльф-мужчина самовольно вмешался бы в планы Тисанси, она была бы вправе забить его плетью до смерти. Повезло, что ты не один из них. Сейчас запрыгаю от счастья», — поморщился я. «Не надо», — серьезно попросила девушка, — «иначе меня стошнит. Кстати, многих темных эльфов как раз тошнит от орков, и наоборот. У них, знаешь ли, старые счеты. Прибавь к этому разрушенный храм и поймешь, почему наша тихоня показала тебе клыки. Понимаю, ты такого не ожидал. Хотел спасти ее, как рыцарь на белом коне. Да, я сейчас тебя брошу». «Не надо», — попросила Адалинда, по одному моему тону поняв, что это не угроза, а предупреждение. «Я же хочу как лучше, а получается, как всегда», — съязвил я, поднимаясь на холм, с которого открывался красивый вид на деревню. «Можно подумать, с тобой такого не случается», — надулась Адалинда. Прежде чем я ответил, впереди громыхнуло, после чего в небо поднялся столб черного дыма аккурат над башней Карвуса. Дым закружился вихрем, потом растекся в стороны, а уже через 20 секунд свернулся в комок и скрылся за деревьями. Моя память услужливо продемонстрировала мне картину маслом под названием «Нерадивый почтальон доверит важную посылку двум недоумкам». И вот вместо того, чтобы на вопрос ведьмы бросить лаконичное «нет», я скрипнул зубами и прошептал: «Вашу ж мать, три». Под тенью, запыхавшийся и злющий, я стоял у башни Карвуса. Передо мной замерли два чумазых олуха с заискивающими выражениями лица и невинными улыбками сельских дурачков. Они оба были перемазаны сажей и взъерошены до безобразия, чем напоминали мне домового Кузю из старого советского мультика. К моему прибытию эта парочка как раз занималась тем, что выползала из-под пола башни. Не дожидаясь развития событий, Адалинда поспешно соскользнула с моего плеча, метнулась в сторону и скрючилась в три погибели за ближайшим кустом. Судя по издаваемым ею звукам, ведьма не вынесла лихого забега на моем плече. Ну или ей не следовало столько пить. Чем обязаны? — первым нарушил молчание пар. Под моим испепеляющим взглядом он, кажется, стал еще меньше. — Это вы мне скажите. Я скептическим взглядом осмотрел сатую башню поверх голов двух недомерков. Тот факт, что они оба целы и невредимы, уже радовал, да и вокруг все вроде в порядке. Но если бы все было действительно в порядке, эта парочка сейчас не таращилась бы на меня глазами нашкодивших щенков. Ясно, что-то натворили. Я никогда не любил ходить вокруг да около, поэтому спросил прямо: «Чего в этот раз учудили, полудурки?» Пары драмси робко переглянулись, после чего второй осторожно поинтересовался: «А почему полу? Мы же целые. Сука, не зли меня». Я навис над учеником и гомункулом страшной тенью. Их счастье, что в перечень сил драконоборца не входил испепеляющий взгляд, иначе говорить мне пришлось бы с двумя горстками пепла. И в мыслях не было, — клятвенно заверил меня Драмси. — То, что у тебя в мыслях ничего не было, мне и так понятно. Я посмотрел на Пара, который всячески старался не встречаться со мной глазами. «А ты, ученик волшебника, что скажешь? Что ничего страшного не случилось?» По неуверенной интонации Пара не получалось понять, утверждает он или спрашивает. «А отчего госпоже ведьме стало плохо?» Попытка полурослика сменить тему потерпела фиаско. «От вашей тупости». Я сжал кулаки, после чего небрежным и резким кивком указал на кустик, чем-то напоминавший дикую розу, при условии, что она приснилась бы мне при температуре 39,5. Помимо завернутых в спираль шипов и овальных, чуть подкрученных вверх листьев, отличались и бутоны. Нежные лепестки бледно-оранжевого цвета формировали луковицу, из которой торчал извивающийся стебель. «Нравятся цветочки, черти?» Черти снова переглянулись и синхронно кивнули. Мой вопрос застал их врасплох. «Положу их на ваши могилы, если продолжите отнекиваться. Говорите по-хорошему, что тут взорвалось, и откуда валил дым?» «Посылку Карвуса вскрыли». «Мы не вскрывали». Драмси завертел головой так, что на миг мне показалось, будто она сейчас отвалится и весело поскачет по зеленой травке. «Не вскрывали», — подтвердил Пар, аккуратно ногой задвигая выпотрошенный короб за пустое ведро. «Ну все, Буратино, ты сам себе враг». Я уже схватил недоучку за грудки и приподнял над землей, как снова встрял Драмси. «Она сама вскрылась», — заверещал он, пытаясь удержать друга за ногу. Ворот рубашки пара не выдержал такой нагрузки, и два дурака растянулись у моих ног. «Что значит сама?» Брезгливо отбросив оставшиеся в моих руках куски ткани, я скрестил руки на груди. Пока ее упаковывали, она не открылась, пока проходила через портал, тоже оставалась закрытой, у меня дома лежало несколько КХМ без проблем, в общем, пока я ее нес, все было в порядке. Но стоило ей оказаться у вас, и она сразу же открылась, не сразу, шмыгнул носом Драмси. Она сначала просто лежала, а потом как бахнет. Я перешагнул через все еще валявшихся на земле недомерков и склонился над коробом. Сейчас он больше всего напоминал мне коробку от использованного фейерверка. Одна сторона в обугленное мясо, остальные целые. Внутри лежали осколки или обломки, непонятно. Вроде на скорлупу похоже. Эй, два брата-акробата, а что именно Карвуз заказывал, знаете? Он редко что-то заказывает, потирая ушибленный зад. Пар склонился над вскрытой посылкой. И нам не докладывает, запустив руку в коробку. Полурослик достал оттуда один из осколков и задумчиво покрутил перед глазами. ХМ похоже не скорлупу. Я ожидал более подробного анализа, поэтому страдальчески закатил глаза. Да ну, скажи что-то, чего я не знаю. Не надо быть гением и учеником мага, чтобы сказать, это похоже на скорлупу. Это любой дебил поймет. А по-моему похоже на глазурь. Драмси присоединился к нам и поковырял в носу. Ну, знаете, который сладкие пироги поливают. Ладно. «Не любой дебил», — сдался я, удрученно покачав головой и снова обратился к пару. «А что насчет конкретики? Если это скорлупа, то от чьего яйца? Не от куриного же. Интересно, а есть куры, которые несут яйца с сахарной глазурью вместо скорлупы?» Мечтательно пробормотал Драмси. «Интересно, а есть гомункулы, у которых больше одной извилины?» В тон ему ответил я. «Не знаю», — честно признался Драмси. «Я с другими не знаком». Когда я уже готов был удавить придурковатый продукт незаконных алхимических экспериментов, ситуацию спасла Адалинда. Она, наконец, закончила очищать свой желудок и, пошатываясь, подошла к нам. «Это яйца тенекрыла», — сразу же определила ведьма. «А, ну это многое объясняет», — я с укором взглянул на девушку. Она сразу распознала сарказм и с ехидной ухмылочкой пояснила. «Это такие магические твари, они мелкие». Тупые, у них скверный характер, а еще они никого не слушают. Про Драмси-то мне и так известно. Я беззастенчиво ткнул пальцем в гомункула. А с тенекрылами что? Адалинда только хмыкнула. Я читал про тенекрылов. Вспомнил пар. Где-то пару месяцев назад магический справочник лежал у учителя на столе. Он был открыт как раз на странице про этих существ. Ученик волшебника сиял так, словно раскрыл великое преступление. Вероятно, он читал о них, прежде чем заказать себе одного. Правда что ли? Я сунул руку в коробку и вытащил оттуда небольшой осколок мутно-серой скорлупы. Он оказался холоден, словно лед. А вдруг книга сама открылась? Ну, пар всерьез задумался. Такое с магическими справочниками обычно не происходит. Если только, что делают эти тенекрылы? Перебил я размышления непонимающего сарказма полурослика. Вызывают тень, пожал плечами пар. В книге писали, что их вывели на юге специально, чтобы спасаться от жары, и что там о них еще было написано. Они опасны, ученик мага наморщил лоб так, что тот стал напоминать старую стиральную доску. Взгляд его сделался задумчивым и чуть более осмысленным, чем обычно. Так ничего и не вспомнив, паренек скрылся в башне, а спустя несколько минут вернулся оттуда с толстенной засаленной книгой, которую едва удерживал в руках, без всякого почтения к чужому труду. Полурослик положил увесистый томик прямо на траву и зашуршал желтыми потертыми страницами. С одной из них на меня уставилось желтыми хищными глазами пушистое черное облако. Помимо злобных зенок существо обладало еще и загнутым острым клювом, что отнюдь не добавляло ему обаяния. Вот, толстый палец пара указал на точно на эту тварь. Пишут, что тенекрылы опасны, только если не привязать их к хозяину. Сделать это надо, пока существо находится внутри скорлупы, иначе оно станет неуправляемым и может причинить немало бед. И почему я не удивлен? Со скепсисом пробормотал я себе под нос. А еще тут сказано, что внутри скорлупы тенекрылы формируются за 14 дней, продолжил читать пары, так что привязывать их к хозяину стоит сразу же после получения. Три пары глаз уставились на меня, отчего я ощутил себя не в своей тарелке. Злой, осторожно начал Драмси, как самый тупенький из всех собравшихся, вы же доставили яйцо сразу, как только оно пришло. Адалинда, явно наслаждающаяся процессом, прыснула в ладошку. Что за глупый вопрос, абсолютно искренне изумился Пар. Дмитрий, не только наш почтальон, он предотвратил конец света. А ты спрашиваешь, не забыл ли он доставить посылку вовремя? Да он просто не мог так поступить. Все снова посмотрели на меня. Ведьма уже буквально давилась от смеха. Ведь не забыл же, с надеждой, теперь уже приправленной толикой сомнений, осведомился Пар. Не забыл, буркнул я. Полурослик и гомункул облегченно выдохнули. Но тут мне пришлось добавить, мне просто было лень. Адалинда расхохоталась в голос. Пары Драмси беспомощно переглянулись. И что же теперь делать? Пискнул гомункул. Мастер Карвус вернется не скоро, а Тенекрыл уже на свободе и не привязан к нему. Я разберусь. По правде сказать, у меня было ровно ноль идей касательно дальнейших действий. Но правду никому знать и не надо. Ты, Адалинда уставилась на меня так, словно видела впервые. Вот ты, тот самый почтальон, которому посылки лень доставлять. Сам накосячил, сам и разгребу. Я резко выпрямился и огляделся. А что до лени, у меня имелась уважительная причина. После спасения мира полагается отпуск и молоко за вредность. Драмси зачем-то со знанием дела и предельно важно кивнул. Парр же сделал шаг вперед и решительно заявил. Мы поможем. При этом он умоляюще взглянул на Адалинду, старательно пытаясь не опускать взгляд на те прелести, что почти не скрывал ее откровенный купальник. «Ладно», — без особого энтузиазма согласилась ведьма, «мне все равно заняться нечем, а вино я уже допила». «Допила?» Теперь на девушку уставился уже я. «Там две бутылки было, всего две», — поправила ведьма и щелкнула пальцами. Повисла тишина и, спустя пару минут неловких переглядываний, метла Адалинды все же прилетела к ней в руку. «Собирайтесь, встретимся на опушке у моего дома», — заявила ведьма. Запрыгнула на метлу и унеслась прочь. Решив не терять времени, я побрел к себе. Собирать мне особо нечего, но меч лучше прихватить, лишним точно не будет. Спустя несколько минут сзади послышались частые торопливые шаги. Запыхавшиеся пары Драмси нагнали меня и потопали рядом, окончательно похоронив скромную надежду на то, что они одумаются и останутся дома. «Мы спасем лесные дали», — мечтательно начал ученик волшебника, пыхтя от натуги из-за толстенной книги, которую зачем-то тащил с собой. «Достойное занятие. Намного лучше, чем поливать сад. Да, злой, я бы выбрал сад». Получив такой ответ, полурослик на миг смутился, но почти сразу нашелся. «Ну да, вы-то мир уже спасали, а тут какой-то тенекрыл. Для вас это пара пустяков. Мы быстро справимся». Последняя фраза вышла слишком уж неуверенной. На этом наш разговор прервался. Но порадоваться тишине мне не удалось, так как Драмси начал напевать себе под нос песню в духе «Что вижу, то пою». Буквально. Получалось у него еще хуже, чем у Люциана. Хотя, казалось бы, пришлось поставить этот сказочный проигрыватель на паузу звонкой затрещиной. «Ай!» — вскрикнул оскорбленный в лучших чувствах гомункул. «За что? А сам не догадаешься?» Драмси крепко задумался. «Это позволило мне выиграть время и добраться до дома, не слушая нечто в духе. А вот и дом Дриады, Дриада мне не рада», — сказала без сомнения, «пойдешь на удобрение», и так далее. Быстро метнувшись туда и обратно, я вернулся к своей горе свите с обломанным мечом в заплечных ножнах с портупеей, которые изготовил для меня Бран. Удобно, не мешает, да и выглядит солидно. К тому же, из-за сломанного клинка оружие легко вынималось даже теми, кто был обделен сказочной гибкостью и безмерно длинными руками. Например, мной. Я понял. Просиял Драмси, не успел я спуститься с крыльца. Вы разозлились из-за того, что я не спел о вас. Если бы ты это сделал, то разозлил бы меня еще больше, проникновенно сообщил я гомункулу, чем опять погрузил его в размышления. Пар лишь хихикнул, но встревать не стал. Предпочел обливаться потом, продолжая тащить свой талмуд. «Может, оставишь книгу у меня?» — сжалился я над покрасневшим от натуги и жары парнишкой. «А вдруг она нам пригодится?» — воспротивился тот. «Если только ты по нужде соберешься. Причем тут?» А на лице пара проступило понимание. «Вы что, нельзя же так с магическими фолиантами?» Полурослик прижал книгу к груди, давая понять, что не расстанется с ней ни при каких обстоятельствах. Я лишь безразлично пожал плечами. Хочет, пусть надрывается. Покинув мой двор, наш отряд в полтора землекопа отправился к дому Адалинды. По пути нам, как обычно, встречались жители лесных далей. Но, натыкаясь на мой недобрый взгляд, ни один из них не рискнул сунуться с расспросами. «Вам не нравятся песни?» – предположил неугомонный Драмси. «Только плохие», – скупо бросил я, широко шагая по залитой солнцем улице. «Тогда это тоже отпадает», – нахмурился пуще прежнего гомункул. Мне оставалось лишь вздохнуть и порадоваться, что Драмси приходит к новым умозаключениям не так часто, чтобы донимать этим окружающих. Пусть лучше думает, ему полезно. Адалинда дожидалась нас на крыше своего дома. Она лежала все в том же купальнике, надвинув на лицо еще одну шляпу взамен той, что осталось на пляже. Этот головной убор выглядел точь-в-точь, как предыдущий, и входил в коллекцию себе подобных, коих у Адалинды насчитывалось не меньше 7. Тенекрыл там, не поднимая головы, ведьма указала нам в сторону леса, видела его с метлы. Сидит в дупле старого дуба, раскидистый такой, его еще молнией повредило. Угу, понимая, к чему идет дело, я хмуро посмотрел на ведьму. А дальше что? А дальше вы сами, просто ответила она, сделав жест, словно отгоняет назойливых мух. Моя работа здесь закончена, не перетрудилась, ядовито осведомился я. Слегка, пожаловалась ведьма, поудобнее устраиваясь на крыше. Удачи с тварью, напоследок пожелала она, давая понять, что аудиенция окончена. Злой, подал голос Парр, я знаю, где этот дуб, тогда веди. И Парр повел нас с Драмси через лес. Шел он уверенно, сознанием дела, ни на миг не замедляя шаг. Мы уходили все глубже в чащу, и положительный момент в этом был лишь один. В тени деревьев не так жарили проклятые солнца. Понял, дернул меня за штанину Драмси. Мое пение сбивало ваш боевой настрой, а ты догадливый. Пробормотал я и едва не налетел на замершего вдруг Парра. Полурослик стоял, как вкопанный, и рассеянно поглядывал по сторонам. Одного взгляда на горе проводника мне хватило, чтобы понять, он заблудился. Точнее мы. «Куда ты завел нас, Сусанин герой?» Поинтересовался я. «Не понимаю», — покачал головой Парр. «Вроде правильно шли». Он посмотрел на меня. «Злой, а вы меня не подсадите? Сверху лучше видно и я сейчас дам тебе такого пинка, что ты взлетишь достаточно высоко, чтобы осмотреться. Нам туда». Мгновенно сориентировался полурослик и засеменил в указанном направлении. Удивительно, но Парр привел нас туда, куда требовалось. Стоило подняться на холм, как в раскинувшейся с его обратной стороны низине мы увидели большой старый раскидистый дуб. В одном месте среди его ветвей стоял густой неестественный темный туман, что красноречиво намекало о присутствии тенекрыла. «Почти у цели», — обрадовался Парр и побежал со склона вниз, рискуя споткнуться, упасть и свернуть себе шею. Драмси незамедлительно бросился следом за братом по разуму. «Мне же не оставалось ничего иного, кроме как догонять спутников, которые сегодня руководствовались исключительным принципом слабоумия и отвага». Естественно, Тенекрыл услышал приближение незваных гостей и, видимо, решил избавить этот мир от столь недалеких существ. Выпорхнув из дупла, темное облако бросилось на нас. По размеру и форме оно чем-то напоминало грифа-переростка с размахом крыльев метров в 5. «Ой!» — только и успел выдохнуть Парр, когда Тенекрыл оторвал его от земли и швырнул прочь. Следом полетел и вопящий на весь остров Драмси. Миг, и оба недомерка беспомощно повисли на ветвях дуба. «Полезные помощники, что тут скажешь?» «У меня реакция была куда лучше, так что Тенекрыл схватил лишь пустоту». Уйдя вперед и в сторону быстрым кувырком, я вскочил на ноги и едва не получил по макушке тяжеленным магическим справочником, который не смог удержать в руках Парр. Княженция с грохотом упала слева от меня. Справа бухнулся Парр, а Драмси приземлился аккурат на него. Тенекрыл совершил боевой разворот и, разинув хищный клюв, понесся на нас. Мне не составило бы труда вновь уйти с линии его атаки, но это означало подставить под удар двух незадачливых балбесов, которые только и занимались тем, что осложняли мне жизнь. Черт, я рванул из-за плеча меч, но Тенекрыл оказался быстрее. Его ледяные когти царапнули мне руку и вырвали из нее оружие. «Чтоб тебя, тварь!» — выругался я, стряхивая с раненной конечности капли теплой крови. Пока Парр и Драмси барахтались в траве в тщетных попытках встать, магическое существо вновь набросилось на нас. В этот раз Тенекрыл метил в одного из коротышек. Ученик волшебника вскинул руки то ли чтобы защититься, то ли чтобы сотворить заклинание. Но я слишком хорошо знал Пора и не собирался пускать ситуацию на самотек. Подхватив с земли увесистый справочник, я метким броском отправил его точно в дымчатую морду. Угол корешка книги воткнулся точно между злющих желтых глаз. Тенекрыл заорал, словно подбитая чайка, и свалился на землю. Подбежав ближе, я вновь поднял справочник по магии и трижды опустил его на башку Тенекрыла. Первые два удара тварь приняла с достоинством, а вот третий выбил из нее последний дух. Тенекрыл затих навсегда. Знания убивают. Я взвесил в руке справочник и небрежно швырнул его обомлевшему Пару. Оно издохло. Драмси осторожно подошел к поверженному врагу и потыкал в него палочкой. Очень на это надеюсь. Я подобрал меч, но, на всякий случай, не стал убирать его в ножны. Если бы Тенекрыл издох, то Пар зашуршал страницами, ища нужную запись. Наконец, у него это получилось. Он бы обратился с толпом черного дыма и ударил бы в небо, а после договорить полурослик не успел, так как все прошло, что называется, как по учебнику. С гулом и воем тело Тенекрыла обратилось черным дымом и унеслось в небо, пообломав при этом несколько веток, одна из которых чуть не раздавила Драмси. В последний момент я успел ухватить гомункула за плечо и оттянуть в сторону. На этом все, я, как и мои спутники, смотрел на небо. «Ага», — радостно сообщил Пар. «В редких случаях насильственная смерть Тенекрыла вызывает бурю, но нам повезло и нас накрыло тень из-за налетевших невесть откуда туч». Завыл сильный холодный ветер, листья на деревьях тревожно затрепетали, сверху упали первые капли дождя. «Может, просто совпадение?» — с надеждой спросил Драмси. Ответом ему послужил оглушительный раскат грома. 4. Буря мглою. Смерть Тенекрыла принесла холод и штормовой ветер, который выл громче, чем стая голодных волков под окнами. В комплекте шли и непроглядные свинцовые черные тучи, висевшие над островом так низко, что вот-вот распороли бы свои налитые водой пузо верхушки деревьев. Ни одно из солнц, как ни старалось, так и не смогло пробить своими лучами сплошную завесу. Теперь даже не получалось понять, какое сейчас время суток. Дождь лил, словно из ведра. Бешеная дробь тяжелых капель по крыше и подоконникам уже начинала восприниматься, как фоновый шум, но все еще раздражало. Я сидел в удобном кресле у камина и смотрел, как весело потрескивают в нем дрова. Говорят, что человек может вечно смотреть, как другие работают, как течет вода и как горит огонь. Касательно последнего, я бы с радостью поглядел, как в нем горят те, кто не пишет на коробках о важности посылки и условиях ее хранения. Откуда мне было знать, что внутри чертов Тенекрыл? Но, как бы я ни злился, вины с меня это не снимало. Если бы сделал все, как положено, то ничего бы не произошло. Вот только от осознания этого становилось только хуже. Итак, мэр лесных далей прочистил горло и неловко улыбнулся. Тенекрыл, значит, да, нет, сердито буркнул я, пингвин. Кто? Шарлотт неуверенно покосился на Карвуса. Старый маг, сидевший рядом со мной в доме мэра, пожал худыми плечами, отчего его украшенная серебристыми звездами мантия пошла волнами. Карвус с любопытством посмотрел на меня и поинтересовался.